Глава вторая. Как и положено дочери одной из главнейших эльфий клана, Орния привыкла при посторонних скрывать свои слабости и вести себя безупречно. У претенденток на место ее матери глаза и уши были повсюду, они охотились за малейшей возможностью опозорить советницу перед главой. Девушка даже подругам, тщательно отобранным матерью, до конца не доверяла. У нее было лишь несколько избранных мужчин, с которыми она могла полностью расслабиться. И именно они сопровождали ее повсюду, даже на отбор других мужчин. Приготовления к такому важному мероприятию начинались сильно заранее, примерно за месяц. Всем желающим попасть в эльфийский гарем рассылались приглашения, в которых перечислялся список требований. Например, Орния всегда подчеркивала, что желает видеть лишь драконов огня и земли. И желательный рост указывала и возраст. Парнишка с трудом дотягивал внешне до обозначенного возрастного минимума. По росту даже на цыпочках и каблуках не прошел бы. Но почему-то настырно пролез в отбор. Это было подозрительно. Орния знала как минимум двух эльфиек, которым нравились вот такие поджарые парни. Так зачем рваться к той, которой ты не интересен, да еще и так упорно? Тебя гонят в дверь, а ты возвращаешься через окно. Девушка еще раз оглядела подозрительно притихшего парнишку. Когда к физиологии присоединилось любопытство, разум сдался. Да, с этим странным пареньком расслабиться не получится. По крайней мере, пока не разгадаются все его тайны. Но и отпустить кладезь стольких загадок Орния уже не могла. «Вот этого отведите в карету», — взмах рукой в сторону Огненного, наиболее устроившего ее внешне. «А вы можете идти», — кивнула девушка остальным расстроенным участникам. Сероглазый паренек, естественно, даже не дернулся, вытянувшись в струнку, облизывая губы и тихо постановая. Раздавая указания, Орния продолжала гладить его член то сверху вниз, то по кругу, то по розоватой оголенной головке. «Постели одеяло», — приказала она единственному телохранителю, оставшемуся в зале. Находиться подле госпожи, пока та развлекается с будущими наложниками, было позволено лишь ему. «Ложись на спину». Теперь приказ был для наглеца, посмевшего проникнуть на отбор и каким-то чудом соблазнить Орнию. Может, и правда, не обошлось без колдовства? Иначе как объяснить, почему не получается даже взгляда отвести, наблюдая, как этот сероглазый искуситель послушно укладывается и закидывает руки за голову? Вот откуда он знает, что именно так и надо? Вряд ли сам догадался. Большинство эльфиек любят, когда их нежат в постели, а не когда они, как наездницы, скачут верхом на наложнике. Одеяло выбирал Клайд, это сразу чувствовалось. Уж он-то знал, что надо толстое, мягкое, из плотной ткани, чтобы не скользило и не натирало колени госпожи. И спину оказавшегося под ней мужчины заодно. Орния уселась парню на бедра. Так, чтобы прижать возбужденный член к его животу. Она не любила, когда кто-то прикасался к ее телу, зато сама наслаждалась, лаская и одновременно мучая своих наложников. Ей нравилось дразняще невесомыми движениями рисовать пальцами на их груди, выжидая, пока жертва расслабится, а потом проводить ногтями от плеч до живота, полюбоваться на изумление в широко распахнутых глазах и снова начать наглаживать, усыпляя бдительность. Еще ей нравилось, что мужчины при этом вели себя по-разному. Кто-то пытался спокойно лежать, кто-то ерзал и извивался, кто-то пытался дотронуться до девушки. Сероглазый мальчишка старался не шевелиться, прикрыв глаза, и дышал глубоко и сосредоточенно. Его лицо заострилось, уголки бровей приподнялись вверх, почти соединившись над переносицей. Ресницы трепетали, как у напуганной девственницы. Приоткрытые пересохшие губы молили о поцелуе. Внутри Орнии уже все пылало, время предварительных ласк закончилось. Девушка приподнялась и плавно опустилась, ощущая, как возбужденный член медленно входит в ее истекающее от желания тело. «Посмеешь кончить до меня? Высеку и выгоню», — выдохнула она прямо парню в губы и поцеловала. А потом, упершись ладонями в одеяло, начала двигать бедрами, то приподнимаясь, то опускаясь, и в том темпе, который нравился именно ей. Парнишка лежал, не двигаясь, вцепившись пальцами в одеяло и чуть слышно постановая через закушенную губу. Или интуитивно чувствовал, что от него требуется, или с ним кто-то поделился опытом, например, бывший наложник. Уже балансируя на грани оргазма, Орния мысленно формулировала задание для Клайда. Во-первых, надо обязательно выяснить все о самом мальчишке, начиная от дня зачатия. Во-вторых, узнать подробнее о его родителях. И в-третьих, вычислить, кому подрезать болтливый язык или сказать спасибо. Тут девушка еще не определилась. «Открой глаза», — приказала она, предвкушающе улыбаясь. Ей нравилось наблюдать за мимикой мужчин. Нравилось угадывать, как именно они сдерживаются. Кто-то мысленно считал, кто-то представлял что-нибудь отвратительное или пугающее. И если заставить их глядеть на нее, на ее грудь, которую девушка специально начинала ласкать, многие, очень многие, сбивались и теряли контроль. Дальнейшее зависело лишь от того, сколько наложник сумел продержаться. Приятно ли было на него смотреть и слушать его стоны? Тех, кто приглянулся и терпел достаточно долго, Орния сразу не выгоняла. Но пароли их при ней как следует, чтобы сутки потом все болело, даже с учетом ускоренной регенерации. Наказание заставляло осознать, что наложники не только купаются в роскоши и занимаются сексом с красавицами. Только потом им вручали контракт, по которому мужчина на год становился практически бесправным рабом. Орния никогда не осуждала и не удерживала тех, кто уходил. Драконы часто утаскивали к себе человеческих женщин, развлекались с ними, а потом возвращали с внушительным животом и не менее внушительными дарами. Так что найти носителей драконьей крови было несложно. Многие, особенно женщины, с радостью шли в гаремы, чтобы потом вернуться в семью, так же, как бабка или прабабка с кошельками, полными денег. А мужчины рассчитывали через постель пробиться дальше, потому что для смесков служить эльфам было гораздо престижнее и выгоднее, чем людям.